Глава 22. Джаз нашла Селестрию в комнате для родственников, расположенной рядом с отделением интенсивной терапии. «Милая, ты добралась, надо же. Сумела, да еще так быстро». Селестрия обняла дочь. «Мне показалось, я ехала целую вечность». Джаз почувствовала, как мама дрожит. Усадила ее в кресло, взяла за руки. «Есть новости. Скоро подойдет врач и расскажет, что происходит». Селестрия посмотрела на часы. «Я услышала это от медсестры 45 минут назад». Она пожала плечами. «Но не скандалить же. Я очень хорошо знаю, сколько у докторов забот». «Как папа?» «К нему не пускают. Делают кучу анализов, опутывают бедного Тома проводами, подключают к аппаратам. Обещали сообщить, когда я смогу войти в палату, но тоже пока не сообщили». Селестрия сжала ладонь дочери. «Огромное тебе спасибо, что приехала. Ты ведь так занята. Мама, пожалуйста, не благодари. Я не могла не приехать. Хочешь кофе? В конце коридора есть автомат». «Нет, спасибо, мам, не хочу». «Как дорога?» Джаз понимала, что сейчас разговор ни о чем, их единственное спасение. «Ужасно, но, к счастью, договорить она не успела. Дверь открылась, и к ним подошел врач. «Миссис Хантер?» «Да». «Я Роберт Карлайл, лечащий врач вашего мужа». Он посмотрел на Джаз. «А это?» «Наша дочь, Джасмин». «Хорошо». Мистер Карлайл подтянул стул, сел лицом к ним. «Это инфаркт?» — не утерпела Джаз. «Да, к сожалению, инфаркт». Она сжала мамину ладонь. «Насколько все плохо?» «Чтобы выяснить, надо закончить обследование. У мистера Хантера к тому же легочная инфекция. Вы не замечали, чтобы он кашлял, миссис Хантер?» «Замечала, но Том отмахивался, говорил, что чувствует себя хорошо». «Не вините себя. Инфаркт спровоцировала не инфекция, хотя и здоровья она не добавила. Сейчас главная проблема — лечения. У вашего мужа пострадали два жизненно важных органа — сердце и легкие. В последних много жидкости. Это из-за инфекции, а также из-за того, что сердце не выполняет нормально насосную функцию. Организм почти не выводит жидкость». «Он будет... будет...» — Селестрия не смогла закончить фразу. «Миссис Хантер, ваш муж очень болен. Мы делаем все возможное, чтобы ему помочь. Ему назначен курс антибиотиков внутривенно против инфекции. Мы вводим ему препараты для стабилизации сердца. И, что, наверное, особенно вас огорчит, он вынужден находиться в кислородной маске. Она подает чистый кислород в легкие. Таким образом, мы надеемся удалить из них жидкость. Это неприятно для мистера Хантера и не очень приглядно для вас. Пока что он не сможет с вами разговаривать». Мать с дочерью молча переваривали услышанное. Наконец Джаз спросила. «Какие прогнозы?» «Все станет ясно в ближайшие сутки. Мы опасаемся, что после одного обширного инфаркта возможен второй. Есть вероятность, что легкие не очистятся. Хотите услышать проценты?» Карлайл пожал плечами. «Я бы сказал, что шанс вашего отца выкарабкаться — около 30%. Джаз кивнула, велев себе не плакать. «Мы сделаем все, что в наших силах. К тому же мистер Хантер, похоже, боец». Карлайл улыбнулся. «Силу духа не следует недооценивать ни в коем случае. Если хотите, можете пройти в палату. Ненадолго. Он в сознании, и это хороший признак. Мистер Хантер знает, что говорить ему нельзя, поэтому не поощряйте его». Мать и дочь встали. Селестрия пожала врачу руку. «Спасибо, мистер Карлайл. Том в надежных руках». «Стараемся», — коротко кивнул Карлайл. «Нажмите кнопку звонка, и медсестра вас пустит. С вашего позволения пойду к другому пациенту». «Конечно». Они вышли из комнаты для родственников следом за врачом, проводили его взглядом. Джаз надавила кнопку на дверях в отделении интенсивной терапии. Пока ждали, Селестрия вновь схватила дочь за руку. «Родная, папа не должен узнать, насколько плох». «Мам, он уже наверняка знает». Дверь открыла симпатичная медсестра малазийской внешности. «Мы к Тому Хантеру», — сказала Джаз. Медсестра кивнула и провела их внутрь, в удивительно тихую палату. При появлении жены и дочери Том поднял руку. Джаз подождала, пока мама обнимет отца. Та что-то шепнула, папины глаза радостно вспыхнули. Селестрия села на край кровати, держа Тома за руку. Джаз подошла с другой стороны. Поцеловала отца в макушку, наклонилась к уху, сказала тихонько. «Привет, пап. Не смейся, а то меня отругают. но в этом наряде ты похож на слонёнка». Джаз указала на маску с торчащей по центру пластиковой трубкой, похожей на хобот. Отец улыбнулся. Джаз пристроилась на кровати напротив мамы. «Ну и денёк-то выбрал, чтобы заболеть. Такого снегопада уже 100 лет не было», — сказала Селестрия, поглаживая ладонь Тома. «Твоей дочери пришлось добираться сюда из Норфолка на лыжах». «На побережье снега ещё больше, очень необычно». Джаз подивилась банальности собственного замечания, когда наружу просились совсем другие слова. «Не бросай меня. Ты мне нужен. Я люблю тебя. У меня сердце разрывается при виде твоих страданий». Минут через 15 Том задремал. «Мам, я поищу туалет. Ты тут пока справишься?» «Конечно, родная». Селестрия с ласковой улыбкой гладила мужа по голове. «Я его знаю. Если меня не будет рядом, он глаз не сомкнёт. Вдруг врачи сделают что-нибудь без его ведома. Сходи, выпей кофе. Отдохни. Мне сейчас хорошо». Джаз понимала, мама хочет побыть с папой наедине, насладиться каждым мгновением, которые у них остались. «Хорошо, я скоро». После туалета Джаз долго блуждала бесконечными коридорами в надежде рано или поздно отыскать буфет. Шла и ёжилась от запаха. Она часто бывала в больницах по служебным делам, допрашивала подозреваемых, жертв, свидетелей. Но больничные запахи никогда на неё не действовали. Когда опасно болен родной человек, всё воспринимается по-другому. В буфете было пусто. Амбулаторных пациентов и посетителей, видимо, отпугнула ужасная погода. За столиком у окна читал газету Патрик. Джаз подсела к нему, чувствуя себя как выжатый лимон. «Как он?» Ответа не потребовалось, всё стало понятно по лицу Джаз. Патрик сжал её ладонь, поднялся. «Принесу тебе кофе, и ты всё расскажешь». «Лучше чай. И воду. Перекусишь?» «Нет, спасибо». Джаз уставилась в окно, за которым дневной свет мерк под натиском неутомимых снежинок. Если худшее произойдёт сегодня, она возненавидит снег навсегда. «Прошу, девушка, добрый крепкий чефирь». Патрик поставил перед ней маленький заварочный чайник из нержавеющей стали, а также практичную чашку и блюдце, изготовленные по принципу «прочность превыше всего». Джаз налила чаю, глотнула. Патрик терпеливо наблюдал со стула напротив. Наконец она произнесла. «Врач сказал, что вероятность выживания — 30%. Папа очень слаб. В ближайшие сутки всё решится». «Ты его видела?» «Да. Он в жуткой кислородной маске, поэтому не может разговаривать. Послушай, Патрик, большое спасибо за помощь, но сегодня я точно никуда не поеду. Так что незачем тебе здесь сидеть». Патрик ткнул пальцем в окно. «Думаешь, я куда-то поеду?» «Я позвонил в отдел, всё тихо. В плохую погоду насильственных преступлений совершают меньше, ты же знаешь. Ты не ведёшь сейчас расследований?» «Только закрыл дело пару дней назад. Очень удачно закрыл. Даже благодарность от комиссара получил». «Поздравляю». Подробности Джаз не интересовали. «Всё равно не можешь же ты торчать тут целый день». «Я могу делать, что хочу, а в настоящий момент мне прекрасно сидится и читается газету. Станет скучно, пойду лепить снеговика». Глаза Патрика блеснули. «Надо позвонить Майлзу. Придётся топать на улицу, внутри мобильные запрещены». «Давай свой мобильный мне, я займусь. Передам твоим, что ты пока здесь. Поработаю вашим связным». Патрик подался вперёд, взял её за руки. «Джаз, прошу, забудь сегодня о деле и сосредоточься на папе. Если будет что-то срочное, я тебе сообщу, клянусь». Предложение звучало разумно, и Джаз кивнула. Выудила из сумки телефон, отдала Патрику. «Только умоляю, не исчезай. Это моя связь с миром». «Не исчезну, Джаз, поверь мне». На язык просился едкий ответ, но она решила, что сейчас не лучшее время для выяснения отношений. «Я буду ждать здесь, хорошо?» «Спасибо, Патрик. Пойду к родителям». После беседы с Изабеллой Рори выглядел повеселевшим и расслабленным. Он поднялся к себе в комнату почитать. «Он в порядке?» — спросила Анжелина, снимая пальто с печи и подавая его гостье. Изи неопределённо кивнула. «Да, по большому счёту с Рори всё хорошо. Хотя что-то его тревожит. Не могу пока разобраться, что именно. Самое интересное, не похоже, чтобы проблема имела отношение к отцу. Скорее, она связана со школой». «Вот как? Рори не упоминал травлю?» «Я прощупывала эту тему, но он не шёл навстречу. Рори — юноша сдержанный и раскрывать свои эмоциональные карты не спешит. Да, он как Дэвид. Тот тоже был сдержанным до прошлого года, пока не спятил. Изи застёгивала пальто. Обычная беда тех, кому трудно выражать чувства, особенно мужчин. Это словно вулкан. Лава тихонько булькает, процесс не виден стороннему глазу, но она все раскаляется и раскаляется, распирает вулкан. Он становится не в силах ее удерживать, и происходит грандиозный взрыв. «Да», — рассеянно ответила Анджелина. «Вы хорошо себя чувствуете, миссис Миллер?» «Да-да, устала только и всего. Последние дни выдались непростыми. Вам нужно себя поберечь. Еще Джулиан, мой партнер, он, кажется, сбежал. Я уверена, с ним все нормально, но мы не общались со вчерашнего вечера, и Джулиан до сих пор не приехал на работу, что на него совсем не похоже». Изи шевельнула бровями. «Ох уж эти мужчины, а? Абсолютно ненадежны. Постарайтесь не волноваться». «Да», — неуверенно кивнула Анджелина. «К слову, миссис Миллер, если погода не наладится, я застряну тут до завтра. Вы не станете возражать, если я вновь загляну к Рори. Мне кажется, сегодня я сумела завоевать его доверие, и, возможно, он рискнет немного приоткрыться». «Конечно», — машинально согласилась Анджелина, думая о Джулиане. «Не провожайте», — сказала Изи, направляясь к кухонной двери. «И не переживайте из-за мужчины. Уверена, он скоро объявится и вполне логично объяснит, почему заставил вас сходить с ума от тревоги. До свидания. И спасибо за кофе». Анджелина поставила греться на печь консервированный суп и несколько булочек. Накрыла стол для себя и Рори. Затем решила выпить бокал вина для успокоения. В кухню вошел Рори, сел. Мать поставила перед ним тарелку с супом. «Съешь все, Рори, ты слишком худой». «Я как папа, так уж устроен». Рори взял ложку. «Изи сообщила тебе радостную новость?» «Нет». «Какую?» «Папу отпустили без всяких обвинений». Рори замер, ложка застыла в воздухе. «Но он ведь сознался. Почему ему не поверили?» «Я не знаю нюансов, дорогой. Однако его не освободили бы, если бы сочли виновным. Ты ведь рад?» Рори через силу кивнул. «Да, конечно», — ответил тихо. Анджелина пристально посмотрела на него. «Не похоже». «Рори, в чем Ее прервал пронзительный звонок телефона. Она схватила трубку. «Алло, Анджелина, это Стейси. Звоню из квартиры Джулиана». «И?» «Его здесь нет». «О». Анджелина испытала некоторое облегчение от того, что Стейси не обнаружила Джулиана в луже крови. «Что-нибудь говорит о его недавнем присутствии?» «Нет. Кровать не тронута, хотя он мог заправить ее утром перед уходом. Никаких тарелок и чашек после завтрака, а зубная щетка сухая». «Стейси, вы, наверное, смотрите много детективных сериалов. Действуйте как профессионал», — попробовала пошутить над ситуацией Анджелина. «Обычный здравый смысл», — отрезала Стейси. «Что мне делать теперь?» «Можете глянуть, висит ли в гардеробе одежда? Вдруг Джулиан решил уехать, не сказав нам». «Уже глянула. Хотя мне трудно оценить, я ведь не знаю, сколько у него одежды. Однако ее много. Не похоже, что гардероб опустошали». Наступило молчание. Обе женщины обдумывали дальнейшие шаги. «Ума не приложу», — наконец проговорила Анджелина. «Такое поведение совершенно не в духе Джулиана. Вы же знаете, какой он приверженец строгого распорядка, Стейси. Спонтанным его никак не назовешь». «Согласна». «Наверное, я все же обзвоню больницы. Вдруг Джулиан попал в аварию и потерял память. Такое, говорят, случается». «Бывает», — с сомнением подтвердила Стейси. «Ладно, Анджелина, я вернусь на работу. У нас метели заносы. Думаю, мистер Питерс в обед закроет контору. Судебные заседания отменили, поскольку многие присяжные не сумели доехать. Сообщите, если будут новости от Джулиана. Я, конечно, сделаю то же самое. Не волнуйтесь, он наверняка скоро объявится. Да еще удивится, из-за чего весь сыр-бор». «Спасибо, Стейси. До связи». Анджелина ничего не понимала. Чувствовала, что-то произошло. Она обернулась к Рори, но увидела лишь недоеденный суп и пустой стул, на котором еще несколько секунд назад сидел сын. Джаз и Селестрия, точно два ангела-хранителя, сидели по обе стороны от Тома. Селестрия не соглашалась прервать дежурство. Она крепко держала мужа за руку, как будто силы ее любви могла помочь его слабому сердцу и обеспечить тело драгоценной жизненной силой. Джаз прислушивалась к писку и жужжанию аппаратов, поддерживающих в отце жизнь. Эти звуки походили на некую мантру, и если на них сосредоточиться, притупляли боль. Том то засыпал, то просыпался, по словам Селестрии, явно успокоенный присутствием жены и дочери. Джаз наблюдала за мамой. Та была бледна, как мел, глаза полуприкрыты. «Мам», — шепнула Джаз. Селестрия вздрогнула, испуганно распахнула глаза. Да, она дремала. «Мам, пожалуйста, сделай перерыв. Поешь, попей. Медсестра ведь сказала, что папа стабилен. Я с ним посижу». Селестрия посмотрела на часы. Без 10:05. Кивнула. «Хорошо, я буду в буфете, если... Я знаю, где ты будешь. Но мы тут справимся, правда, папочка?» Едва Селестрия отпустила одну руку Тома, Джаз тут же крепко сжала другую. «Я недолго», — мягко заверила Селестрия. Еще раз с любовью глянула на мужа и вышла. Джаз понаблюдала за спящим отцом, затем позволила мыслям переключиться на расследование. Поладила ли Иззи с Рори? Есть ли новости о Дэвиде Миллере? Нет, все же их с Иззи чутьё не подвело. Он невиновен. Лучше поискать связь между Чарли и Хью Данманом. Чарли — племянник Корина Коната. Хью — в прошлом любовник Корина, Кори. Было ли известно Чарли о том, что умерший задолго до его рождения дядя состоял в близких отношениях с Хью? Адель Кавендиш, мать Чарли, встречается с братом Эдвардом для обсуждения судьбы поместья, поскольку Чарли умер и прямых наследников не осталось. Чего здесь не хватает? Наверное, пролить свет на загадку могла бы мать Корина. Однако, судя по описанию Эдварда, Эмили Коннот очень стара и слаба. Вряд ли она надежный источник информации. Ладонь легонько сжали, Джаз повернулась к отцу. Тот улыбался из-под маски, глядя на дочь широко раскрытыми глазами. Она поцеловала его в лоб. «Привет, пап». «Хорошо спалось?» — шепнула на ухо. Том чуть кивнул и повернул голову влево, ища Селестрию. «Я отправила маму перекусить. Она целый день не ела. Ты нормально себя чувствуешь?» Он вновь чуть кивнул, затем изменился в лице, желая что-то сказать, и раздраженно покачал головой. «Спокойно, папа, маску скоро снимут. Должна сказать, вид у тебя в ней довольно смешной. Только больших серых ушей не хватает». Том согласно закатил глаза. Высвободил руку и показал, будто пишет в воздухе. «Бумагу и ручку?» Он поднял большой палец. Джаз порылась в сумке и выудила ручку и блокнот, дала их папе. Тот с большим трудом сумел поднести ручку к бумаге. Начал писать. «Как? Мама». Джаз прочла корявые слова, кивнула. «Мама в порядке. Волнуется за тебя, естественно». Том вновь написал. «Ты о ней позаботишься? Вместо меня». Джаз проглотила всхлип. «Ох, папочка, ты же знаешь, что позабочусь, но ты скоро вернешься домой и возьмешь заботы на себя». «Мне... «Не страшно». Джаз боролась со слезами. Ответить она не смогла. «Как расследование?» «Честно говоря, не очень. Ниточки пока не связываются, но прорыв уже близко, я уверена. Обычно стоит мне вконец отчаяться, и прорыв тут как тут. Обращайся к прошлому за мудростью и к будущему за надеждой». Джаз кивнула. «Любимая папина поговорка. Люблю тебя, родная. Очень горжусь». Джаз вынула из его рук блокнот и ручку, посмотрела на бледные дрожащие каракули — доказательство папиной слабости. От их вида душа разрывалась на части. Взяла отца за руку. Он уже вновь уснул. Погладила его по голове. «Господи, прошу. Я знаю, папа тебя любит. Но мы любим его и в нем нуждаемся. Не забирай его пока. Погоди».